волны толкутся, мостки для ходьбы облачно. Небо над буем, залитым мутью, мешает с толченым графитом узких свистков паровые клубы. Пасмурный день растерял катера, снасти крепки, как раскуренный кнастр. Дегтем и доками пахнет ненасти, и огурцами баркасов кора. С мартовской тучи летят паруса, надкость мокрыми хлопьями вслякоть, тают в каналах балтийского шлака, тлеют по черным следам колеса облачно. Щелкает лодочный блок, пристани бьют в ледяные ладоши, гулко булыжник, обрушивший лошадь, глухо въезжает на мокрый песок.